Глава 17. Звонок Кричко застал Льва Ивановича, когда он только что вышел из кафе, в котором встречался с Севой Рюминым, другом убитого в Бизе Артема Шагана. Настроение у Гурова было приподнятым. Сева подтвердил ему в ходе беседы, что у Артема была временная подружка, комплекцией схожая с Алиной Полиной. Только вот звали ее Карина. И была она не рыженькая и не темненькая, а блондинистая. Но, как сказал Сева, волосы девушки были явно не свои, а приобрели такой цвет в каком-нибудь из салонов красоты, которых в Москве целое море. К тому же эта Карина была, по словам Севы, дилершей и загоняла Артему товар подешевле, чем остальным. На вопрос Гурова, видел ли он эту Карину в ночном клубе в момент смерти Артема, Сева ответил. Видел, но тогда не придал этому значения. Мало ли девчонок было у Артема. Там и другие его бывшие подружки и фанатки ошивались. А много у Артема было пассий? Поинтересовался Лев Иванович, уже заранее зная ответ. Кто их считал? Махнул рукой Рюмин. За Артемом еще со школы девчонки толпами бегали. Он ведь бас-гитарист и солист в группе Шаган и Ко. «Слышали про такую?» «Нет». Гуров улыбнулся. «Я современные группы не слушаю. А что, у них много фанатов?» «Немало», — кивнул светловолосой головой Сева. «Было, по крайней мере, немало. Теперь вот не знаю. Как Артем умер, так я на их концерты не хожу». «Вы давно дружите?» «С детского сада вместе тусуемся. Вернее, тусовались. У нас матери дружат». «Ясно. Сева, ты сможешь после праздника найти время и позвонить мне? Нужно встретиться, чтобы ты дал подробное описание этой Карины». «Ну да, вы же говорили, что есть подозрение, будто Артема убили намеренно». Пробормотал задумчиво Сева. «Да, и я позвоню обязательно». Лев Иванович оставил Рюмину свой номер телефона и отправился в управление. И тут ему позвонил Станислав. «Лёва, ты не занят?» — поинтересовался он. «Уже нет. Вовремя ты позвонил. Уже 16:45. Сегодня короткий день. Хочу вот еще в управление смотаться и переговорить с ребятами, что они вчера в ночном клубе узнали насчет красавчика». «Кого?» — рассмеялся Кричко. «Такое кодовое имя мы дали одному из парней, которого подозреваем в распространении наркотиков», — усмехнулся Лев Иванович. «По утверждению Виктории, он сильно похож на актера Адама Демоса». «Ну, раз Виктория так говорит, значит, так оно и есть. Память на лица у нее феноменальная». «А что у тебя?» «А у меня нужно с тобой встретиться и кое-что обсудить. Новости есть, и немало». «Раз так, то подъезжай в управление по контролю за наркооборотом. Там и поговорим». «Уже еду», — ответил Кричко и отключил связь. Савелия и Ивана Гуров нашел в кабинете Дэйва. Они как раз принесли своему начальнику отчеты по вчерашнему рейду в ночные клубы. «А, Лев Иванович!» — обрадовался приходу Гурова подполковник. «Это ты вовремя пришел. Ребята вот с докладом пришли. Говорят, что много узнать об этом красавчике вчера не получилось. Поэтому дело застопорилось. Но думаю, что за сегодня и за завтра хоть что-то да наскребут. Нам праздники праздновать некогда». Пожал он руку полковнику. «Хотелось бы уже сдвинуться с мертвой точки». Гуров оглядел кабинет. «А Виктория все еще занимается свидетелями?» спросил он. «Нет, я ее домой отпустил. Завтра все-таки ее праздник, так что пусть готовится». «Это правильно», — согласился Лев Иванович. «Портреты нашей подозреваемой Алины Полины, а теперь еще, как я узнал, и Карины, еще не готовы?» «Нет, но наброски и подробное описание внешности Алины уже есть», — ответил Дэйв. «В фотороботе надобность отпадает. У нас художник высший класс. Портрет нарисует лучше, чем всякий фоторобот. Сам ведь знаешь, что составленные по штампу портретики преступников не всегда соответствуют действительности. и не передадут так точно черты лица, как хороший художественный портрет. Надеюсь, что после праздника мы будем иметь уже точное представление, кого нам искать. Будем надеяться. Только и успел сказать Гуров, как в кабинет вошел Станислав. «Можно к вам?» Улыбаясь, спросил он скорее из вежливости, чем по надобности, пожимая всем присутствующим оперативникам руки. «Я для вас интересные фотографии привез. Снял сегодня на свой мобильный телефон. Может, какие-то из личностей на них вам будут знакомы?» «Ты плавно перешел на ловлю наркодилеров?» поинтересовался Гуров. «Плавно или не плавно, но так уж получилось», — заулыбался Станислав, доставая смартфон. «Ну-ка гляньте, нет ли тут вашего красавчика?» «Вы и про него в курсе?» — удивился Дэйв. «Не был», — ответил Кричко и стал серьезным. «Только 15 минут назад узнал от Льва Ивановича, что есть у вас на примете такой тип с внешностью киноактера. Не он ли это?» Протянул он телефон Гурову и показал снимок, на котором был снят Егор Березин. Льву Ивановичу не понадобилось долго всматриваться в лицо, чтобы узнать в Егоре того самого парня, которого они обозначили как красавчика. «Да, это он!» Опешив, сказал полковник, передавая телефон Ивану и Савелию, которые подошли к нему и с нетерпением ждали, что скажет Гуров. «Где ты его нашел?» Удивленно спросил он Кричко. Оперативники подтвердили, что парень на фото и есть красавчик, и тоже в ожидании ответа на вопрос полковника посмотрели на Станислава. «Ну, раз это он, то тогда я скажу и его фамилию». Кричко выдержал паузу и посмотрел, какой эффект произвел на всех его ответ. «Это Егор Березин, один из тех, кто жил в одной квартире с убитой Айнурой Усииновой. Уточню сразу. Убитой, потому что наш патологоанатом подтвердил, что смерть произошла не от того, что девушка утонула, а от кровоизлияния в мозг. А это, в свою очередь, произошло от сильного удара в височную область. Помнишь, я тебе говорил, что в ее организме нашли мефедрон?» Обратился он к Льву Ивановичу. Гуров кивнул и Кричко продолжил. «Но наркоманкой Айнура не была. Не было указывающих на этот факт последствий, которые обычно отражаются на внутренних органах всех, кто сидит на солях. Это и наводит на мысль, что девушки специально ввели наркотик, чтобы ввести в заблуждение следствие и создать видимость самоубийства или несчастного случая. Чего угодно, но только не убийство». «Вот это поворот!» — удивился Дэйв. «Так что же получается? Что вы расследовали какое-то дело, а привело оно к нам?» «Получается, что так», — задумчиво и хмуро ответил Лев Иванович. «А кто там еще?» — посмотрел он на Станислава. «Ну-ка, покажи остальных. И как ты, интересно, догадался, что этот Егор связан с нашим делом, которое мы сейчас ведем?» «А я и не догадался», — честно признался Кричко. «Я просто после того, как сегодня с Дербеневым побывал в Химках и переговорил с ребятами, которые жили с Айнурой, понял, что они врут и что-то скрывают. Вот и проследил за всей четверкой, когда они после нашего ухода спешно направились в Москву. Кстати, этот Березин, в отличие от всех остальных, коренной москвич и старшой у всей этой бригады». «Бригады?» — не понял Дэйв. «Да, ребята работают на складе интернет-магазина Виктора. В одной смене. И вместе снимают квартиру в Химках». «А склад этот тоже в Химках?» — спросил Иван. «Нет, здание склада в Москве», — ответил Кричко. «В том-то и фокус. В столице снимать квартиру дорого. Вот Егор и возит всех на своей машине на работу». И Станислав коротко рассказал Дэйву и оперативникам суть своего расследования и как он вышел на красавчика и его компанию. «Ага, ну и что там с ними не так, кроме того, что они врали напропалую?» Гуров кивнул на телефон Станислава. «Что у тебя еще интересного?» «Вот этого мигранта в косухе?» Протянул Станислав ему телефон, но с другим фото. «Они подобрали у выхода из метро в центре. И, покатав 3-5 минут, высадили у входа в метро на другой улице, но все в том же центре. И этот тип оставил им в машине кейс с ноутбуком. А может и не с ноутбуком, а с чем-то более интересным. Гуров передал телефон Кричко Ивану, и тот воскликнул, увидев, кто запечатлен на фотографии. «Ха! Так это же Жора! А вернее, Асад Милоев! Он давно у нас в поле зрения маячит. Вот только попрочнее зацепиться за него не было случая. Скользкий и осторожный тип. Считай, что случай представился». Улыбнулся Станислав и снова коротко рассказал, как он заглядывал в комнату Егора и Матвея и что там видел. «Ты полистай. Там еще есть фотографии. Может, еще кого-то на них узнаешь». Иван пролистал еще несколько кадров, снятых Кричко у дома в Химках и у торгового центра, но больше никого не выделил. «Нет, этих ребят я никогда не видел. А может, они просто такие незаметные, что в глаза не бросались. Хотя этих двух девушек я, может, и запомнил бы. Но тут они в верхней одежде, а в клубе развлекаются без нее. Надо отснять всех их отдельно, отпечатать и еще раз просмотреть на видеозаписи. У девушек, кстати, весьма приметные тату». Станислав описал татуировки Натальи и Арины, но они ничего не говорили ни Савелию, ни Ивану. «Скорее всего, эти трое работают под началом Березина, и в ночных клубах светятся редко», — сказал Гуров и, немного подумав, предположил. «С ним в паре в клубах вполне могла работать и Алина Полина Карина, а эти ребята просто подносили и подвозили товар, куда надо и когда надо. Нужно обязательно проверить этого Березина». Дэйв посмотрел на Савелия. «Я так понял, что вы о нем ничего толком так вчера и не узнали». «Да, информации о нем немного», — ответил Иван. «Все или плечами пожимали, или боялись что-то конкретное рассказать и включали дурака, когда у них про красавчика спрашивали. Вернее, про Березина. К тому же все его там знают только под кличкой Ангел». «Станислав, ты говорил, что у этого Егора есть машина», — вспомнил Гуров. «Да, новенькая Лада Приора. Номер я записал». Кричко продиктовал номерной знак машины, а Савелий его зафиксировал у себя в блокноте. «А что это за Алина Полина Карина, которая ему помогает? Я так понял, что ни одна из двух девушек не подходит под ее описание. Это не могла быть Айнура?» — предположил Кричко и посмотрел на Гурова. «Нет, это не она», — покачал тот головой. «Айнура худенькая, черноволосая, а наша подозреваемая пухленькая, с большой грудью и все время меняла цвет волос». «Парики?» — спросил Станислав. Лев Иванович пожал плечами. «Может, парики, а может и крашеные волосы. Разве это так сложно покрасить волосы? В первом случае она была черненькая, во втором — блондинка, а в третьем и вовсе рыженькая. Но ведь телосложение никуда не денешь». «Это если кость широкая, то да, сложно измениться», — ответил Гурову Савелий. «А так-то вон, всякие качалки есть и спортзалы, так что сегодня пухленькая, а завтра худенькая. Это запросто можно устроить». «Можно, но ведь не устроила же. Во всех трех случаях ее описывают как пухленькую девушку с пышной грудью, весьма фигуристую. И куда, ты мне скажи, большую грудь можно деть? Тоже в спортзале оставить?» — возразил оперативнику Лев Иванович. «Впрочем, посмотрим, что нам скажет после праздников художник. Но все это второстепенно. А вот что мы с этим Егором и его гвардейцами будем делать?» — повернулся он к Дэйву. «Пока ничего, кроме слежки и установления личностей всех. Станислав, вы говорили, что они назвали свои имена и откуда приехали. Можете нам все это записать?» «Без проблем». Кричко быстро написал на листке данные Матвея Тарасевича и Наташи с Ариной, которые он запомнил, когда они представлялись ему, а также адрес квартиры в Химках, где жили ребята, и сказал Гурову: «Если за выходные подтвердится их причастность к торговле наркотиками, то можно также предположить, что именно они причастны к смерти Айнуры. Девушка вполне могла что-то узнать об их темных делишках или отказаться помогать им. Ведь отчего-то ее подруга Светлана уехала так внезапно. Наверняка что-то произошло неприятное, что насторожило ее, и она, бросив Айнуру, решила убраться подальше. При этом очень странно на этом фоне звучат показания всей этой четверки. Будто накануне отъезда Светланы Айнура обвинила ее в краже денег. «Это они тебе так рассказали?» — нахмурился Лев Иванович. «Могли и наврать, чтобы отвести от себя подозрения. Хотя, могли и правду сказать». Немного подумав, добавил он. «Судя по всему, эта Светлана та еще штучка. Аферистка и воровка. Вспомни, что нам Дина Усинова про нее рассказывала. Нам бы эту Светлану, которая, как я понял, тоже жила в этой квартире с Егором и остальными, допросить». Вмешался в разговор Кричко и Гурова Дэйв. «Вы говорите, она куда-то уехала?» «В Крым. Они с Айнурой именно оттуда и приехали в Москву на заработки. Сначала Светлана одна приехала, а потом и подругу сманила». «Ага, вот оно как», — заинтересовался подполковник. «А когда эта Светлана приехала?» Тут Гуров понял, к чему клонит Дэйв, и в его голове включился профессиональный сыщицкий фонарик, который осветил ему всю картинку полностью. «Черт!» — чертыхнулся он. «Как это я сразу не догадался узнать?» «Что узнать?» — хором спросили Кричко и Дэйв. «Как выглядит эта самая подружка Оторва?» — ответил Гуров. «Поехали к Дине. Надо с ней подробнее поговорить об этой Светлане», — заторопился он. «Лев Иванович», — остановил его подполковник, — «у тебя тоже возникла мысль, что эта Светлана может быть...» «Да, наверное. Надо проверить. Я позвоню», — ответил уже на выходе Гуров. «Лева!» Торопливо зашагал рядом с ним Станислав. «Ты думаешь, что она смылась, потому что украла какие-то деньги или наркотики у Егора и его компании и боялась мести с их стороны?» «Нет, я думаю, что она совсем другого боялась», — коротко ответил Лев Иванович. «Я тебе позже объясню свою версию, но давай сначала поговорим с Диной».